Глава 21. Мы пили утренний кофе. Крепкий, ароматный и такой животворный, что чувствовалось, как с каждым новым глотком в тело, а особенно в голову, вливается порция бодрости. Откуда-то из-за спины вынырнул головешка, совершающий утренний мацион в кустике. Он понюхал из кружки, сморщился, но все же глотнул. Теодор не любитель кофе. Ему подавай, что покрепче. «Там барон Эль-Хасио», — сообщил он таким тоном, будто обнаружил в кустах выводок маслят или увидел белку на дереве. «Там это где?» «Дальше, по дороге. За поворотом она в низину спускается, по дну которой протекает ручей. Через него перекинут мостик, а рядом с ним он и есть». «Точно он?» «Лео». Головёшка отхлебнул еще глоток и снова поморщился. То ли от вкуса нелюбимого им напитка, то ли от моего недоверия. «Глаза у меня самые обычные, но видят хорошо. Это именно он». «И чем же он занимается в низине у мостика через ручей?» «Пытается спасти себе жизнь». «Вот даже как». «И что ей угрожает?» «Разбойники. Их там около дюжины. Красиво он мечом машет. Прямо как ураган. Ему бы на войну с Дамарком отправиться, точно бы героем стал». Клэр сразу встрепенулась. «Лео, мы что, спасать его не будем?» «А ты что, книжку с ним не дочитала?» «Тут, можно сказать, подвернулась отличная возможность загрести жар чужими руками, а нас спасать». «Лео, ты действительно будешь спокойно сидеть и пить кофе, когда там погибает человек?» «А кто этот барон Эль-Хасио?» — поинтересовался Гаспар, перекидывая топор из руки в руку с такой готовностью, что, попроси его Клэр отправиться спасать барона в одиночку, он бросится, даже не раздумывая. Клэр поначалу Гаспара немного побаивалась, а когда поняла, что у него к ней чувства, вертит им, как только пожелает. Сам Гаспар свое чувство тщательно пытается скрыть. Возможно, у него даже получилось бы, если бы он не румянился, как безусый юнец, каждый раз, когда девушка к нему обращается. «Да так, лекарь один, ничуть не хуже знаменитого Авесьена», — пояснил я, с сожалением отставляя кружку с недопитым кофе и тяжело поднимаясь на ноги. «Но специализируется исключительно на женских ушах. Он только их и лечит. Пойдемте и вправду его спасем. Иначе мне потом житья от Клэр не будет». «Человек погибает», — мысленно передразнил я ее. А как хорошо начиналось утро. «И кто головешку за язык тянул?» Барону действительно приходилось туго. Он метался на своем белом в яблоках коне и отчаянно рубил мечом бастардом направо и налево, пытаясь поразить хотя бы одного из наседавших на него разбойников. Что удивительно, барон был один, без свиты, с которой он отправился за нами в погоню. И в то же время никаких тел ни подле него, ни в отдалении не наблюдалось. То есть людей его не было вовсе. Они погибли они, защищая своего сюзерена. «Надеюсь, лекарь он куда лучше, чем воин», — покривился Гаспар. «Примерно такой же», — противореча своим же недавним словам, сказал я. «Ну что, Лео, прикроешь нас? Мы вдвоем с Блезом справимся. Пошли, Блез. Покажем этому барону-лекарю, как должны орудовать мечами настоящие воины». Гаспар смотрел будто бы на схватку, но встал так, чтобы видеть реакцию девушки. И та ему улыбнулась, словно напутствуя на ратный подвиг. Этой ночью в повозке, в перерывах между порывами страсти, мы с Клэр немножко даже поругались, когда я сказал ей, что она уделяет Гаспару слишком много внимания. Что у нее уже есть мужчина, и что все ее внимание без всякого остатка должно уделяться именно ему. И знаете, что она мне ответила? Что положение женщины обязывает ее быть чуточку ветреной. Обязывает! И еще добавила, что мужчинам, у которых есть женщина, непозволительно пялиться на других, пусть даже грудь у них величиной с арбуз каждая. И вовсе я не пялился. Так, глаза только скосил. Да и как их тут не скосить? Разве такое чудо встречается на каждом шагу? «Прикрою», — кивнул я вслед Гаспару и Блезу, скрывшимся в кустах. «Только как ты, Гаспар, будешь показывать владение мечом, если у тебя топор? По крайней мере, мог бы взять мой картелас. Все равно Клэр меча от сабли не отличает. Вообще-то помочь барону можно было бы и скрытно. Расстояние небольшое, и потому даже из чужого оружия, арбалетов Блеза, головешки и Клэр, я послал бы в цель каждый болт. В них 6 болтов, плюс еще 3 в моем. Итого получается 9. И оставалось бы всего 2 разбойника. Надеюсь, хотя бы с двумя барон сможет справиться. Кстати, на родовом гербе барона, помимо всего прочего, имеется изображение 12 мечей. 12! и ему просто непозволительно владеть ими так, как он владеет. И каково приходится его предкам, если они сейчас на него смотрят, когда он еще ни по одному разбойнику умудрился не попасть? Но, коль скоро мой старый боевой товарищ решил блеснуть воинским мастерством, как я могу ему помешать? Меж тем Гаспар с Блезом, скрытно приблизившись к месту схватки, выскочили из кустов и с грозным ревом бросились в атаку. «Сейчас Гаспар им всем покажет», — восторженно прошептала Клэр. Конечно же, ее восторженность мне не понравилась совсем, и потому план у меня сложился мгновенно. Обдумав его, я пришел к выводу «отбрехаюсь как-нибудь». Скажу, например, что навыки совсем растерял. Дальше было вот что. В моем распоряжении имелось 3 арбалета — собственный, Головешкин и Блеза. Клэр сжимала свой с таким грозным видом, что, имея возможность разбойники ее лицезреть, разбежались бы сразу. Так что на него рассчитывать никак нельзя было. И потому я приказал Теодору. «Будешь перезаряжать». «Хорошо, Лео», — с готовностью кивнул тот. «Что для меня было главным? Не дать Гаспару продемонстрировать свое воинское искусство во всей красе, заставив восхищаться им Клэр еще больше. Вернее, почти главным. Ведь предстояло сделать и так, чтобы все трое, барон, Блес и сам Гаспар, остались живыми и желательно вышли из боя без единой царапины». «Держи», — протянул Головешка свой арбалет. С ним-то я и начал осуществлять свой замысел. Неожиданное появление 2 вооруженных людей на разбойников особенного впечатления не произвело. Главарь этой шати отдал команду, и на перерез Блезу с Гаспаром бросились сразу 4 человека. Парни смели первых 2 так быстро, что я даже глазом моргнуть не успел. Ну а затем у меня все пошло как по маслу. Стоило только Гаспару сблизиться с очередным своим противником и даже замахнуться на него топором, как тот сразу же получал арбалетный болт. Душа радовалась, глядя на то, как удачно все у меня получалось. Только тот с кем-нибудь сблизится, раз — и разбойник валится наземь с болтом, выпущенным в него умелой и твердой рукой счастливчика Леонардо. С другим — и происходит та же самая история. И все же Гаспар ухитрился меня обмануть. Он сделал выпад в сторону одного, причем все было настолько убедительно не только для разбойника, но и для меня самого, что я, не раздумывая, послал в того болт. Попал, конечно же, и он завалился. Но в этот самый миг Гаспар, приблизившись сильным длинным прыжком к другому, находившемуся от него в нескольких шагах, поразил его мощным ударом. И тут я уже ничего поделать не смог. Не надо и говорить, что Блес остался практически без прикрытия. Справедливости ради, ни тому, ни другому оно понадобиться и не могло. Настолько разительно отличалась их техника от неуклюжих попыток разбойников изобразить приемы фехтования. Вскоре с нападавшими было покончено. Головешка вопросительно взглянул на меня, и я ему кивнул. Барон так и не удосужился попасть ни по кому из своих врагов. И потому все ценное, что могло при них оказаться, полностью должно быть наше. Барон Ильхасио спешился, подошел к Гаспару и Блезу, после чего, благодаря, крепко пожал им руки. Настала пора появиться на сцене и остальным его спасителям. «Клэр, в платье переодеться не желаешь?» «Желательно то, которое я приобрел тебе самым последним. Оно обошлось мне в цену навьюченного экзотическими пряностями верблюда. Ведь у него, по твоим словам, такой интересный фасончик». «Ты его еще ни разу не надевала, приберегая для какого-то особого случая. Может, встреча с бароном этот особый случай и есть?» На девушке было одеяние охотника за сокровищами. Удобное, прочное, с множеством карманов и массой других достоинств. Но мужское. Хотя такую фигурку, как у нее, ни в какой хламиде скрыть невозможно. «Еще чего. Много для него чести». «Ну, тогда пошли. Кстати, мести его не боишься?» «Нет, не боюсь. У меня письмо есть. Вернее, записка». «Какая еще записка?» И, видя, что девушка замялась, начал настаивать. «Говори, Клэр». «Получилось так, что я рассказала все Хельге». «И она написала расписку?» «Не она». «А кто же тогда?» «Какой же ты все-таки Лео бестолковый. Конечно же, маркиз де ла Сантисима. Ведь потом получилось так, что Хельга рассказала все ему». «И как тот отреагировал?» Маркиз долго смеялся. А затем написал записку, на тот случай, если мы все же встретимся с бароном Ильхасио. И что же в ней написано? «Если барон посмеет притронуться ко мне пусть даже пальцем, без моего на то позволения, он будет иметь дело лично с маркизом». «Ну, если есть такая записка, тогда нам действительно бояться нечего». Достаточно резонным было полагать, что, завидя нас, барон Эльхасио сурово нахмурит брови. Особенно теперь, когда опасность для его жизни полностью миновала. Но нет. Барон выглядел так, как и должен был выглядеть. Слегка смущенным тем, что не смог справиться с таким, по его мнению, сбродом. И еще в нем проглядывала радость, что он остался жив. «Барон Эльхасио!» Первым поприветствовал я его. «Леонард!» В ответ сказал он, притронувшись пальцами к своему изящному бархатному берету с красивым медальоном. «Рад вас видеть. Должен сказать, что вы появились удивительно вовремя и очень мне помогли». «Помогли? Да мы попросту спасли тебе жизнь!» Мог бы и признаться, хотя бы в виде благодарности. «Счастлив оказать вам такую мелкую услугу!» Мстительно заявил я в ответ. «Ну да, избавить его от смерти. Воистину такая мелочь». И тут же задал вопрос, мучивший меня с самого начала. «Барон, почему вы оказались здесь совершенно один? Где же ваши люди?» Запоздало подумав, откуда бы мне о них знать. С другой стороны, не мог же он путешествовать один, без слуг. Так что в моем вопросе логика есть, куда бы она делась. «Говорите, один? Нет, я был не один». Вот теперь его взгляд стал по-настоящему суровым. Правда, смотрел он при этом куда-то мне за спину, и поневоле пришлось оглянуться. Барон действительно оказался здесь не один. И из кустов начали появляться его люди, которые трусливо сбежали при нападении, заставив барона биться с разбойниками в одиночку. Они собрались кучкой, с завистью глядя на головёшку, который не стал подходить к барону, а занимался куда более интересным делом — сбором трофеев, отбрасывая все не имеющие для него ценности прямо им под ноги. «Барон Эльхасио, позвольте, я перевяжу вашу рану». Вышла вперед Клэр, до этого скромно стоявшая за моей спиной. Рана Эльхасио представляла собой царапинку на щеке, которую, вероятнее всего, он сам себе и нанес гардой меча, а может и навершием, на торце которого имелся острый шип. И когда барон внезапно рухнул перед Клэр на колено, поначалу я было подумал, что у него имеется еще и другая рана, куда более тяжелая, увидеть которую мне не удалось. В отличие от Клэр, с ее лекарским взглядом. Но нет, дело было в другом. «Леди, вы спасли мне жизнь!» Торжественно сказал барон, целуя ей руку, которую той предварительно пришлось освободить от арбалета, глядя девушке в глаза снизу вверх и пытаясь заглянуть через них в самую душу. «Что вы, барон, моя заслуга в этом так ничтожна?» Засмущалась девушка. На самом деле барон был совершенно прав. Пусть оба они даже не подозревали об этом. Выпущенный Клэр Болт, вместо того, чтобы угодить в разбойника, ожег лошадиный зад, скользнув по нему так, что походило на удар хлыстом. Естественно, лошадь скакнула, отчего самому барону не прилетела по голове тяжелая узловатая дубина. Учитывая, что на нем напялен лишь берет, ему точно бы хватило такого удара. Конечно, я тут же вмешался, отправив на тот свет обладателя дубины. Но сделал это так быстро, что Клэр ничего даже не поняла. Наоборот, она взглянула на меня победно. «Видишь, как умею?» «Леди, как же долго я вас искал!» Барон продолжал лобызать девушке ручку. «Искали? Зачем?» Как будто не она сама стучала его головой о стойку балдахина. «Чтобы сказать вам, что вы похитили...» Тут я успел подумать, что речь пойдет о карете, когда он продолжил. «Мое сердце! Вы похитили его и увезли с собой!» Все это время я мечтал о встрече с вами и гнал свою лошадь, гнал, в отчаянной надежде настичь вас и объясниться. «Ну, право же, милорд, о чем вы говорите?» Отчаянно покраснела Клэр, как будто тот сделал ей весьма двусмысленное предложение. Как выяснилось дальше, предложение действительно было сделано, но вполне конкретное. «Клэр, я умоляю вас на коленях, станьте моей женой!» Что привело бедную девушку в еще большее смятение. В моих глазах только оно и извиняло Клэр, поскольку вместо того, чтобы сказать «Как тебя там зовут? Эльхасио?» «Эльхасио, головой думай, прежде чем говорить такие вещи!» Она прошептала. «Барон, все это так неожиданно!» На лице присутствующего при разговоре Блеза был написан немой вопрос. «Как долго у меня хватит выдержки выслушивать все это? И не закончится ли для барона объяснение в любви смертельным увечьем?» Не знаю, что написано было на моем, но внутри я отчаянно боялся, что Клэр вдруг бросится барону в объятия, лепеча «Милый Эльхасио, я так давно ждала от вас этих слов». Всю эту трогательную сцену испортил пес Барри. Никогда и никому прежде я не был благодарен так, как ему. Разве что своим родителям, которые подарили мне жизнь. Пес подошел к барону со спины, отчего Эль-Хасио не мог его видеть, еще в начале разговора, и сидел без единого звука, внимательно следя за тем, чтобы его хозяйке ничего не угрожало. Наш Барри еще не пришел в себя полностью. Но ведь на его размеры это нисколько не повлияло. Так вот, в тот момент, когда барон, сделав предложение, снова надолго припал губами к руке девушки, он лизнул ему щеку. Повернув голову, барон увидел огромную морду пса, что стало для него полнейшей неожиданностью. А если учесть, что Барри как раз зевнул, обнажив свои длиннющие клыки, эффект получился еще тот. К чести всей нашей компании, изошедший из барона звук, так похожий на треск рвущейся ткани, тактично не услышал никто. Прощание барона получилось коротким и скомканным. «Господа, мы еще встретимся!» Отправляя скакуна в галоп, крикнул барон Эль-Хасио. И уже издалека донеслось. «Помните, Клэр, я люблю вас! Не забывайте об этом!» «Крикни ему хоть что-нибудь в ответ», — посоветовал я девушке. «Как выясняется, не такой уж он и плохой человек». И она почему-то не стала этого делать. Когда подошел Гаспар, я посчитал, что он начнет пенять мне за содеянное мною во время битвы. Или уловил тот скользкий момент, когда, если бы не Клэр, барону пришлось бы худо, что было явным моим упущением. Но нет, дело оказалось в другом. Топор пришел в полную негодность. Голос Гаспара был полон сожаления. И действительно, часть топора откололась, и то, что от него оставалось, следовало только выкинуть. А вот не надо было позволять Клэр рубить им говяжьи маслы. «Возьми на время мой картелас», — посоветовал я ему. «У меня еще неплохой кинжал где-то в повозке валяется. Глядишь, потом что-нибудь подходящее подвернется». «Головешка, вот уже и море видно». «Где?» Теодору настолько успели прожужжать уши красотой моря, что он не раз уже признавался, оно ночами ему стало сниться. И ему не терпелось, наконец, встретиться с морем воочию. «Да вон же оно!» И Клэр указала рукой туда, где она разглядела его в просветах между деревьями. Сам я увидел его лазурную гладь уже давно, но помалкивал. Торговый тракт тянулся вдоль гористого побережья. Найти короткий путь к морю будет затруднительно. И потому лучше подождать, пока дорога сама нас к нему не приведет. И точно. Недолго теперь осталось. День, может, два? Клэр выглядела весьма довольной, полагая, что первой увидела море именно она, тем самым утерев глазастому Леонарду нос. Я ничего не имел против. Если ей это доставляет столько удовольствия, пусть так и будет. «Как же еще долго! А напрямик к нему никак добраться нельзя?» «Это вряд ли», — с сомнением покачал головой Блез. «Ты только взгляни, какие теснины. К тому же они еще и лесом поросли. Лес, правда, корявенький и низкорослый какой-то. Не то что в наших местах. Взглянешь на макушку какого-нибудь кедра, и шапка с головы сваливается». «Лео!» — Головешка посмотрел на меня с такой надеждой, что мне не осталось ничего другого, как сказать: «Подождите здесь, пойду взгляну». «Но ничего не обещаю», — добавил я, чтобы не слишком его обнадеживать. «Море, оно как будто бы и рядом, и все же попробуй к нему доберись». Настолько надежды было в глазах Головешки, что мне не хватило духу ему отказать. Упирающееся в берег моря ущелье действительно сплошь поросло густым лесом, да и спуск на его дно был крутоват. Ладно бы добраться до него самим, так ведь повозку на дороге не бросишь. К моему удивлению, найти подходящее местечко для спуска оказалось довольно легко. Там всего-то и надо было, что повалить пару так похожих на кустарник деревьев. Даже Пегги выпрягать не придется. Лишь придерживать повозку, чтобы не разгонялась и не толкала лошадь, что будет несложно. Позади повозки есть особое устройство с рычагом. Тянешь его на себя, и задняя ось притормаживается. Нет, определенно повозку для контрабандистов делали. Тем еще и не в таких дебрях приходится искать себе путь. И все же, на всякий случай спустившись вниз, прошелся до самого берега. Чтобы окончательно убедиться, проблем по дороге к нему у нас не возникнет. Когда я вернулся, Головешка продолжал смотреть на меня с такой надеждой, что слова сорвались с языка сами. «Поехали. Будет тебе море. Еще и часа не пройдет».